Да. В каком же? В это время разум его был абсолютно нормален и не страдал ни от каких дефектов. На каких факторах вы основываете это свое мнение? Ротхевер повернулся к жюри, превратившись в профессора. Необходимо исследовать степень обдуманности, спланированности данного преступления. Базой, фундаментом для этой спланированности является мотив. Такой мотив у обвиняемого, безусловно, был, а состояние разума в тот момент не остановило его от обдумывания, от проработки деталей того, что мистер Хейли намеревался сделать. Честно говоря, мистер Хейли очень тщательно подготовил то, что он в конце концов совершил. Доктор, вам знакомо правило Мнотена? Конечно. Вам известно, что другой психиатр, некто доктор Утте Басс, утверждал перед жюри, что мистер Хейли находился в таком состоянии, что не мог отличать хорошее от дурного, а значит, не мог отдавать себе отчета о характере и сути производимых им действий. Мне это известно. И вы согласны с этим? Нет. Я считаю это абсурдным. Такая точка зрения меня даже оскорбляет. Мистер Хейли сам показал, что убийство было им спланировано. Он фактически признал, что тогдашнее состояние его разума не остановило его, не удержало его от выполнения задуманного. Именно это в каждом учебнике и называется обдуманностью и преднамеренностью. Мне ни разу еще не приходилось слышать о том, что человек спланировал убийство, признался в том, что спланировал его, а потом вдруг заявил бы, что не отдавал отчета в своих поступках. Это бессмыслица. В этот момент и Джейк понял, какая это и в самом деле была бессмыслица. Ротхевер рассуждал здраво и весьма убедительно. Вспомнив о Бассе, Джейк беззвучно выругался. Люсьен сидел среди чернокожих и согласно кивал каждому произнесенному Ротхевером слову. Да, по сравнению с Бассом, эксперт обвинения был удручающе убедителен. На присяжных Люсьен даже не поднимал глаз. Иногда, только не поворачивая головы, он чуть шевелил зрачком, только чтобы убедиться, что Клайд Сиско неотрывно преследует его своим взглядом. Но Люсьен ни в коем случае не мог допустить того, чтобы глаза их встретились. Никакого звонка в понедельник утром не было. Утвердительный кивок головой или подмигнувшее веко Люсьена свидетельствовали бы о том, что сделка заключена, что деньги будут выплачены после оглашения вердикта. Сиско знал правила. Поэтому-то он и не сводил взора с лица Люсьена, надеясь прочесть на нем ответ. Ответа не было. Люсьен хотел сначала переговорить с Джейком. «А сейчас, доктор, базируясь на всем том, что вам известно, сообщите нам, можете ли вы с известной долей профессиональной уверенности утверждать, что в момент убийства мистера Кобба и мистера Уилларда мистер Хейли был в состоянии отличать добро от зла? Да, могу. Выскажите ваше мнение полностью. Мистер Хейли находился в здравом уме и совершенно четко представлял, что есть добро, а что зло. А можете вы сказать суду, исходя из упомянутых ранее факторов, был ли мистер Хейли в состоянии отдавать себе отчет в характере и сути производимых им действий? Да, могу. Мы слушаем вас. Он полностью отдавал себе отчет в том, что делает. Бакли отвесил вежливый поклон головой. Благодарю, доктор. Других вопросов у меня нет. «Перекрестный допрос. Мистер Брайгенс?» — спросил Нус. «Всего несколько вопросов». «Я так и думал. Сделаем 15-минутный перерыв». Не обращая на Карла Ли никакого внимания, Джейк быстро вышел из зала, стремительно поднялся по лестнице в библиотеку. Там сидел Гарри Рекс, ждал и улыбался. «Спокойнее, Джек. Я обзвонил редакции всех газет в Северной Каролине. Про дом нигде и ничего. Ни слова и о Роарк. В Рейли одна утренняя газета поместила заметку о суде, и то только самые общие слова. Больше ничего. Карла ни о чем не знает, Джейк. Она по-прежнему уверена, что ее дивный особнячок стоит на своем месте. Это же здорово, а? Замечательно. Великолепно, спасибо тебе. О чем ты говоришь? Послушай, Джейк, к этому у меня как-то душа не лежит. Я не могу ждать. Ты знаешь, что я ненавижу Бакли. Больше даже, чем ты. Но с Масгроувом я вечно ладил. Давай я поговорю с Масгроувом. Ночью мне пришла в голову мысль, а было бы неплохо подкатиться к ним, то есть мне, через Масгроува, и попробовать как-то договориться. Нет. Слушай, Джейк, твоего клиента не позднее, чем через 48 часов приговорят к смерти. Если ты этому не веришь, то ты слепец, Джейк. Мой бедный, ослепший друг. С чего это Бакли будет с нами договариваться? Мы же у него в кармане. Может, он и не будет. Но дай мне попробовать, по крайней мере. Нет, Гарри Рекс, забудь об этом. После перерыва Ротхевер вновь уселся в свое кресло. За свою не очень-то длинную карьеру адвоката Джейку ни разу не удавалось в суде или за его стенами выиграть спор со свидетелем-экспертом. В нынешней ситуации он не мог позволить себе испытывать судьбу. Доктор Ротхевер, психиатрия занимается изучением человеческого разума, не так ли? Так. И ее нельзя причислить к точным наукам, верно? Верно. Вы можете обследовать человека и поставить некий диагноз, а другой ваш коллега может поставить диагноз прямо противоположный? Да, и это возможно. Фактически, если вы предложите 10 психиатрам обследовать одного и того же пациента, в результате можно будет получить 10 абсолютно отличающихся друг от друга мнений. Ну, это уж вряд ли. Но такое, по-видимому, все же не исключается. Да, не исключается, ну, хотя бы теоретически. Но в данном случае мы имеем дело не с теорией, не так ли, доктор? Нет. Будет ли правдой, если я скажу, что во многих случаях психиатрия не в состоянии дать точный ответ на вопрос, что происходит с разумом данного пациента? Это правда. И психиатры все время спорят друг с другом, так? Естественно. Теперь, доктор, на кого вы работаете? На штат Миссисипи. И как долго? 11 лет. А кто возбудил уголовное дело против мистера Хейли? Штат Миссисипи. За всю вашу 11-летнюю работу на штат Миссисипи сколько раз вам приходилось выступать в судах по тем делам, где вставал вопрос о психическом состоянии обвиняемого? Ротхевер на мгновение задумался. По-моему, это 43-й такой процесс. Джейк поискал в папке нужную бумажку, едва заметно улыбнулся. А вы уверены, что не 46-й? Да, возможно, я не помню. Зал замер. Бакли и Масгроув делали вид, что уставились в свои блокноты, на самом деле не спуская с Ротхевера глаз. 46 раз вы выступали свидетелем обвинения на таких процессах. Ну, если вам так будет угодно. И 46 раз вы свидетельствовали, что обвиняемый абсолютно нормален. Это правильно, доктор? Не уверен. Хорошо, я скажу другими словами. Вы 46 раз давали свидетельские показания, и 46 раз, по вашему мнению, суд имел дело с абсолютно здравомыслящим человеком, так? Ротхевер начал ощущать беспокойство. В глазах появился тревожный огонек. Не знаю. Вам никогда не приходилось видеть психически ненормального обвиняемого, доктор? Почему же? Приходилось. Уже лучше. Не будете ли вы любезны, сэр, сообщить нам имя этого обвиняемого и место, где проходил суд? Бакли поднялся, расстегивая пиджак. Ваша честь, обвинение протестует против этих вопросов. Нельзя требовать, чтобы доктор Ротхевер помнил все детали судебных процессов, в которых ему доводилось принимать участие. Протест не принят. Садитесь. Отвечайте на поставленный вопрос, доктор. Набрав в легкие воздуху, Ротхевер изучал взглядом потолок. Джейк бросил быстрый взгляд в сторону присяжных. Никто не спал. Ответа психиатра ждали.